«Ну так чего, не хочешь рассказывать?» — тихо переспросил Сергей Семенович и вздохнул грустно. Варя медленно покачала головой, глядя в окно. Дождь перестал хлестать по стеклам, уступив место неуютному серому рассвету. Наверное, весь день будет холодный и сырой. Впрочем, для конца августа нормально. Не стоит больше ждать ярких солнечных дней. Все когда-нибудь кончается. И жизнь тоже. Жизнь, полная надежд, счастливая и беззаботная. — А что, идти тебе совсем некуда, дочка? — Выходит, что некуда, Сергей Семенович. — Может, ты преувеличиваешь беду-то? По молодости каждая обида огромной бедой представляется, которую преодолеть невозможно. Может, тебя обидел кто, а ты уж нарисовала себе страшную картину. Если мамка обидела, так мамке обязательно простить надо. Поди переживает теперь, не спит, глядит из окна в окно. — У меня нет мамы, Сергей Семенович. Она умерла давно. Я еще маленькая была. — Ой, ты горе какое! Конечно, оно совсем плохо без мамы-то. А кто у тебя есть, какие родственники? Варя опять резко мотнула головой, давая понять, что отвечать на вопросы не хочет. Но странный дядька сделал вид, что не понял этого жеста. Помолчал немного, снова спросил деловито. — А чего делать умеешь? Профессия у тебя какая-никакая есть? — Почему же какая-никакая? — обиженно переспросила Варя. — Я недавно университет окончила, историко-архивный факультет. Я историк по специальности. — Эвана, историк! Да не может быть! Сергей Семенович так обрадовался, что взмахнул руками и даже слегка подпрыгнул на стуле. И Варя посмотрела на него удивленно, пытаясь понять, чем вызвана эта бурная радость. Будто она ему сообщила, что состоит на постоянной основе в отряде космонавтов по меньшей мере. — Что, правда, историк? А это... Работаешь кем? Где нынче историки требуются? — Да в том-то и дело, что нигде не требуются. Хотя можно, конечно, в школе работу найти. Я хотела учителем истории устроиться, но меня не взяли. Говорят, я молодая, могу посреди года в декрет уйти. Хотя какой декрет? Я даже не замужем. — Учителем истории можешь? Да ты что! Снова бурно обрадовался Сергей Семенович. — Так это ж здорово, Варенька, что ты учитель истории. Можно сказать, мне тебя сам Бог послал. — В каком это смысле? — недоверчиво переспросила Варя. — Ой, Господи, да я же тебе сейчас все объясню. У меня ведь жена директором школы работает. Наше село большое, Караваево называется, и школа при нем хорошая, как полагается. А учительша истории молоденькая была, всего год проработала, а в июле заявление об уходе подала и уехала, поминай, как звали. Вот и получается, что учебный год начинать надо, а историю вести некому, представляешь? — Ну, представляю, допустим. А я к этому какое имею отношение? К этому вашему Караваева? — Так пока никакого. Так ведь это вопрос решаемый. Если тебе здесь ни с работой, ни с другими жизненными устройствами не везет, так отчего ж не попробовать, а? Села в поезд, приехала. А уж мы тебя с Инной Борисовной как родную дочку приветили бы. Инна Борисовна — это жена моя, директор, стала быть, нашей школы Караваевской. Как тебе такой расклад, а? — Да ну, — настороженно улыбнулась Варя. «Какой поезд? Что вы? Я даже в деревне никогда по-настоящему не была». «Да не деревня у нас, что ты! Село большое, людей много живет, природа красивая. Тебе понравится, слово даю». «Да где хоть оно находится, ваше Караваево?» «Так на реке Ветлуги». Поезд до Реченска довезет, а потом на ракете с ветерком по Волге. Ветлуга наша аккурат в Волгу впадает. Не так широка, но красотой природы не уступает. Знаешь, какие у нас леса, а рыбалка, а закаты какие! Ты такого отродясь не видывала, уверяю тебя. Поедем, а? — Как это «поедем»? — опешила Варя. — Что, вот так сразу поедем? — А чего ждать? Скоро ж новый учебный год начинается. А уж как моя Инна Борисовна тебе обрадуется, этого я и высказать не могу. На руках носить будет. Ты только представь, надо учебный год начинать, а учителя истории нет как нет. Даже самого завалящего на горизонте не видно. А тут ты с университетским дипломом. Экое счастье для моей Инны Борисовны привалит. — А вы всегда жену по имени-отчеству называете, да? — вдруг развеселилась Варя, по-новому разглядывая этого странного дядьку. — Вот так утром встаете и говорите. С добрым утром, Инна Борисовна. — Да нет, ну что ты, дома я ее Нюсей зову. — Почему Нюсей? — Так поначалу и Нуся звал, потом как-то само собой в Нюсю перетекло, — смущенно пробормотал Варин собеседник. — Ничего, ей нравится, мы ведь уже больше 30 лет вместе, душа в душу живем, хотя поначалу она за меня замуж не шла, да. — Кто я был-то? Простой парень, в совхозе работал. Она учительницей по распределению приехала. Раньше ведь так было. Окончил университет, 3 года отработай, куда родина пошлет, не греши. Вот и мою Нюсю отправили после института в Караваево. Сначала она фыркала, да денечки считала, когда эти 3 года закончатся, а потом ничего, прижилась и замуж за меня пошла. Где еще других-то женихов сыскать? Так можно и в старых девах остаться. Ну, а я уж расстарался, чтобы ей по-всякому угодить. И сейчас, почитаю, угождаю. Находятся такие, что и посмеиваются надо мной, подкаблучник, мол. А мне нравится наш семейный матриархат. Честно тебе говорю, душой не кривлю. Оттого и живем душа в душу, что каждый на себя одеяло не тянет. Зачем мне то одеяло сдалось? Мне надо, чтобы Нюсе моей тепло было. А если ей тепло, то и мне не холодно. Любовь-то посильнее душу греет, чем одеяло. Ну вот, разговорился не к месту, а дело наше с места не сдвинулось. Так что, едешь к нам в Караваево, а? Ой, я не знаю, совершенно растерялась Варя. Все это неожиданно как-то, и вообще, где я там жить буду? Так у нас в доме и будешь. У нас дом-то на 2 половины разделен. Мы сына хотели отделить, чтобы когда женился, своей семьей жил. А он, вишь, осел в своем Лазаревском и не ногой. Решил на югах обосноваться. Вот и поживешь в другой половине, и даже денег с тебя не возьмем. Ну, сама подумай, отчего тебе не попробовать другой жизни? Какие резоны тебе отказываться? — Да, вы правы, пожалуй, — закивала Варя. — Особых резонов нет, да и вообще никаких нет. — Ну, вот и славно! А уж как моя Инна Борисовна обрадуется, как обрадуется! Ничего, тебе понравится, вот увидишь. Красота у нас такая, что самой уезжать не захочется. Правда, от областного центра все же далековато, но ничего, доехать можно. Сначала по Ветлуге, потом по Волге. Летишь на ракете, глаз радуется. Но ведь вы меня не знаете совсем. И вообще, вдруг я вашей Инне Борисовне не понравлюсь? Да чего ж ты ей не понравишься? Глупостей-то не говори. Вот скажи мне, ты в судьбу веришь или нет? Это в смысле ее фатальности, что ли, неизбежности? Ну да. А не знаю, верю или нет, честно призналась Варя. У меня еще никакой судьбы толком и не сложилось. Если не считать... Ну да ладно, это не важно. А вы что, в судьбу верите, да? Конечно, верю. Не зря же судьба меня за тобой вдогонку под дождь выгнала. Видать, посыл у нее такой был. Беги, говорит, за этой девчонкой, и тебе хорошо будет и ей. Оно, вишь, так и устроилось. Ты как раз той самой учительшей и оказалась, которую моя Нюся днем с огнем ищет. И тебе, стало быть, надо в Караваево ехать. И тебя твоя судьба там поджидает. Ну что, договорились? Или еще уговаривать надобно? Несколько секунд медлила Варя, а потом сказала. Ладно, Сергей Семенович, уговорили. Наверное, это и впрямь для меня сейчас выход. Уехать подальше от всего, забыть все и всех. Так что, может, сразу со мной, не откладывая в долгий ящик? Нет, что вы, у меня и документов с собой нет, я потом приеду. А вдруг обманешь да передумаешь? Нет, я не передумаю, Сергей Семенович, я точно приеду. Когда? Когда? А завтрашним поездом и приеду. Так может, тебе билет взять? Да, спасибо. У меня пока денег своих нет, а я вам верну потом, ладно? Ой, да какие счеты! Разберемся со временем. А на какой поезд билет брать? На дневной? Нет, я же ничего не успею, тем более документы у меня не дома, а в школе, где мне в последний раз отказали. Я так расстроилась, что и документы забыла забрать. Нет, на дневной точно не успею. Ну да, ну да, тебе же еще вещи собрать надо. А вот вещи собирать как раз и не надо. Вещи уже собраны. Так уж получилось. Взяла чемодан да пошла. Варя вздохнула коротко и прикусила губу, снова отвернувшись к окну. Потому что плакать сейчас нельзя. Уж точно ни к месту, ни ко времени. Тем более Сергей Семенович опять с расспросами пристанет. Тогда на какой поезд-то? Вот на этот, на 6 утра? Суток тебе хватит, чтобы все дела переделать? Да, суток мне вполне хватит. Тогда пойдем скоренько в кассу. Вон как время быстро пролетело. За окном светло уже. Как бы мне и на этот поезд не опоздать? Да вот еще что. Телефон мой запиши. Я тебя встречу. Да у меня батарея села, не могу. Так на бумажке номер запиши. Есть чем записать-то? Нет, у меня вообще ничего с собой нет. Экая ты недотепа. Ладно, я сам запишу. Я твой телефон тоже запишу. Вдруг потеряешься? Сергей Семенович похлопал себя по карманам, потом крикнул пробегающей мимо официантки. «Милая, у тебя листочка бумаги с карандашиком не найдется?» «Найдется, да?» «Ну, спасибо, неси давай. Да побыстрее, а то мы опаздываем». Потом они быстро прошли через привокзальную площадь, поеживаясь от утреннего сырого холода. И Сергей Семенович купил Варе билет в кассе. Она продиктовала паспортные данные, и ей поверили. Потом почти бежали на перрон к поезду, и Сергей Семенович торопливо говорил Варе, задыхаясь. «Позвони, обязательно я тебя встречу. Или свояка попрошу встретить, если сам не смогу. Он тебя до пристани довезет, на ракету посадит, а там еще 3 часа, и ты в Караваеве. И я тут как тут на пристани жду. И Нюся моя, то есть Инна Борисовна, позвони. Я ждать буду, поняла?» Когда поезд тронулся, Варя еще немного прошлась по его ходу, цепляясь глазами за лицо Сергея Семеновича. А он все крутил пальцем вокруг носа, да прикладывал к уху ладонь. «Позвони, мол, обязательно позвони».